363. Явление доверия необходимо при высшем собеседовании. Без доверия лучше и не касаться таких предметов. Сквернословие получится вместо вдохновения. Малое недоверие при самых действиях подобно чумной язве. Она появляется не сразу на всем теле, так будем осторожны с великими понятиями.